Бюсси был окружен со всех сторон. Усталость овладевала им. Рука его не могла более держать обломка шпаги. Вдруг один из трупов, лежавших на полу, поднялся на колени и протянул к Бюсси руку. В руке была шпага. Трупом был Реми. Последнее усилие его было доказательством преданности Бюсси. Молодой человек радостно вскрикнул и отскочил в сторону, чтобы сбросить с руки платок. В это самое время Монсоро подошел к Реми и, приставив пистолет почти к голове его, выстрелил. Реми повалился навзничь с размозженной головой. Бюсси закричал, или лучше сказать, заревел, как разъяренный лев. Последний поступок Реми дал ему средства защиты. Последний поступок Монсоро возвратил ему силы в одно мгновение. Он прочистил себе дорогу к двери. Он ударил в нее с такой силой, что стены задрожали, но дверь уцелела. Обратившись лицом к убийцам, Бюсси защищался правой рукой, левой же старался отодвинуть задвижки. В эту самую секунду раздался выстрел, пуля ударила его в ляжку, правая рука невольно опустилась. Две шпаги ранили его в бока. Но он успел отодвинуть задвижки и повернуть ключ. С торжествующим яростным криком кинулся он на Монсоро и ранил его в грудь. Монсоро произнес страшное проклятие. «А-а-а!» — закричал Бюсси, отворяя дверь. «Теперь есть надежда!» Четверо убийц бросили оружие и уцепились за Бюсси. Оружием они не могли достать до него, а потому решили задушить его. Но Бюсси поражал их беспощадно. Монсоро два раза бросался к ним на помощь и два раза был ранен. Тогда трое ухватились за шпагу Бюсси и вырвали ее у него из рук. Молодой человек схватил с полу табурет и, размахивая им, размозжил одному голову, а другого оглушил. На плечах третьего табурет разбился. Этот убийца направил кинжал к груди молодого графа, но последний схватил его за руку, повернул ее и вонзил кинжал в грудь злодея. И 17 человек оставался один. Тот бросился к окну. Бюсси последовал за ним, но в то же мгновение Монсоро, лежавший на полу, поднялся и ножом ударил его в ногу. Молодой человек вскрикнул, схватил с полу шпагу и с такой силой вонзил ее в грудь обер-егермейстера, что пригвоздил его к полу. «Может быть, и мне не остаться в живых?» — вскричал Бюсси. «Но, по крайней мере, ты умрешь от моей руки!» Монсоро хотел что-то отвечать, но последний вздох вылетел из груди его. Тогда Бюсси ползком добрался до двери. Кровь струилась из двух ран в ноге. Он осмотрелся затуманившимся взором.